Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» вещает в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново, архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу радиоактивный Илиазар Титов. В студии наш телефон 959-59-39. По этому телефону вы можете задавать свои вопросы. Также вы можете задать свои вопросы, прислав их на номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел сам текст вашего сообщения. Батюшка, 2000 лет тому назад в Иерусалиме в Сионской горнице за несколько дней до страданий Христовых Спаситель в Сионской горнице совершил действие, которое оказало влияние на все мироздание. Он установил таинство Евхаристии, дал ученикам своим свою плоть и кровь в пищу не для этого мира, а в пищу для жизни вечной. И с тех пор, каждый день по всему лицу земли, где только не находятся православные храмы, совершается величайшее таинство – Божественная Литургия. Мы знаем, что литургия в переводе с греческого означает «общее дело». И действительно, это таинство совершается только, когда вся церковь собирается на молитву Богу. И вот, батюшка, поэтому возникает вопрос. Божественная литургия, какое занимает место в жизни православного христианина? Ведь многие десятками лет ходят в храм, и уже у них притупилось ощущение благодати Божией. Может быть, кто-то уже по привычке причащается. Это нормально или ненормально? Может быть, это вредно для души? Вот что вы по этому поводу можете сказать нашим слушателям? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Конечно, эта тема самая высшая, и выше этого ничего нет. Божественная литургия – это жемчужина, потому что божественная литургия – это страдание Господа нашего Иисуса Христа. И вот когда совершается божественная литургия, мы должны знать, как праведный Иоанн Кронштадтский говорит, когда совершается божественная литургия, не только храм, а вся территория храма от земли заполнена огненными херувимами, серафимами. Сам Господь присутствует за престолом, и Матерь Божия, и все святые, и архангелы, и ангелы. Это маленький кусочек неба на земле. Поэтому люди, которые идут в храм, и когда подходя к храму, должны помнить, что это небо. И мы, переступая через порог храма, мы переступаем с земли на небо. Поэтому каждый раз надо входить и ступать на небе и проходить по храму, что это Дом Божий, что невидимо здесь Господь. Это небо. Поэтому забывать нельзя, и поэтому запрещаются в храме разговоры. Мы стоим перед лицом Бога и пришли туда не себя показать, а пришли все каяться. Когда бывает малый вход, это Христос вышел на общественную проповедь. Когда бывает большой вход, поют ижехерувимы, и особенно когда соборная служба, несут чашу, несут крест, копье, то есть орудие страдания. И в это время престол является своего рода жертвенником, то есть крест, на котором он был распятый. И когда мы участвуем в божественной литургии, и самый центральный момент, когда пропоют символ веры, в это время диакон говорит: «Станем добре, станем со страхом, внимание, святое возношение в мире приносите». То есть имеется в виду, что Христос, распятый на кресте, возносится и приносит сам себя в жертву. И в это время в алтаре священник трижды обращается к Духу Святому, поднимает руки, читает особую молитву, благословляет хлеб и вино, и в этот момент происходит приложение или присуществление в истинное тело и кровь Господню. И на престоле сам Христос, младенец, и кровь Христова. И вот когда раздробляют частицы и высыпают чашу, нельзя думать, что это часть тела Христова. Когда человек принимает в себя живого Христа, то тело Христова соединяется с нашим телом, а кровь Христова соединяется с нашей кровью. И в этот момент человек становится клеточкой в теле Христовом. Поэтому, когда священнослужитель выходит с чаши, говоря: «Со страхом Божьим и верой приступите». И те люди, которые поисповедовались, которые очистили свою душу от грязи, но имеется в виду, до причастия допускаются только те люди, которые православны, то есть правильно славящие Бога, правая вера. Это имеется в виду, которые в церковь ходят каждую субботу вечером, воскресенье утром, посты соблюдают строго в среду и пятницу, читают утренние и вечерние молитвы, живут благочестиво, не совершают тяжелых смертных грехов. И вот эти люди, очистив свою душу и на усмотрение духовника, он может допустить до чаши соединиться с Господом. Вот и в этом и сильна Церковь Христова. И начиная с первых веков христианства, уже 2000 лет прошло, все силы ада устремляются против Христа. Постоянно. И победою является Христос, победителем. Потому что Он сказал: «Я создам церковь, и церковь ада не одолеет. И церковь будет стоять до скончания века». Конечно, демоны будут мутить со всех сторон человека, отрывать от Христа, но мы должны быть мужественными, крепкими, стоять за свою святую веру. Недаром наши отцы, прадеды, они за веру стояли, самые страшные пытки делали, но они от своей веры не отказывались, от веры православной. Потому что апостол Павел пишет к Марку, что один Господь, одна вера и одно крещение. Бог много вер не создавал. Он создал только одну веру, только одну церковь. А церковь – это тело Христово. А глава этого тела – сам Христос. Остальные веры – это люди создали, но не Бог. Нам самый короткий путь спасительный открыл сам Христос. Поэтому мы видим, что божественная литургия совершается по всему миру, особенно в нашей России. Почему наша Россия такая огромная, великая, много городов, много лесов, полей и рек? Потому что здесь совершается божественная литургия. И служба идет Богу круглосуточно. Здесь начинается, в другом месте кончается. И так постоянно. Служба идет круглосуточно. Поэтому надо знать, что те люди, которые не знают Бога, или народы языческие, они не совершают службу Богу. И вот все народы такого рода живут за счет православной церкви. Пока церковь Христова жива, она будет жива до скончания мира, и никакие силы ада не возьмут. Даже не надо думать о том, что вот не будет хлеба. Нет, Бог для православных пошлет хлеба. будет дождь и произрастет, потому что из хлеба готовится приношение Господу, где происходит приложение в истинное тело и кровь Господню. И вот Господь нас не оставляет. Он нас, как Отец Небесный, никогда никого не оставлял. Я вспоминаю, как-то в 70-х годах такая женщина была, Надежда, дева, очень благочестивая, прочитала все тома святителя Иоанна Златоуста, Василия Великого и житие святых на каждый месяц. И современная молодежь к ней приходила. Она работала психиатром в правительстве. Но никто не знал, что она верующая. И вот она рассказывала, что у нее очень слабый организм, и она несколько раз падала и ломала кости ног. И однажды она рассказывает, когда во время божественной литургии она в конце храма сидела на лавочке. И вот когда диакон сказал: «Станем добры, станем со страхом, внимание», в это время я оказался в алтаре, оглянулась, увидела свое тело, сидящее в конце храма. Я вот увидела чудо. Священник поднимал руки, и сошел Дух Святой в виде огня на престол, на святые дары, и появился младенец Христос, и Матерь Божия стояла по правую сторону престола. И в это время весь священник был в огне, в благодати. И когда сам священник принял тело Христово, раздробил на мелкие части, высыпал в чашу, вся чаша горела огнем, и он вышел к народу и сказал: «Со страхом Божьим веру приступите». В это время люди приступали к чаше, и он давал огонь каждому. И из чаши летели искры, наверное, тех людей, которые стояли со страхом. А в это время хор пел: «Тело Христово примите, источника бессмертного кусите». И когда всех причастили, то священник пошел в алтарь, в это время хор запел «Аллилуйя», и вдруг я оказалась сзади сидящей и видела, как священник с чаши ушел в алтарь. Вот Господь это мне частично открыл тайну божественной литургии. Вот этой божественной литургии живет наша Россия. Какие бы силы ни восставали против нашей России, против Церкви, основателем является Христос, и Церковь непобедима. Ведь даже взять такой пример, когда при советской власти все было парализовано, от маленького ребенка до старого. Все под контролем было. Думали же, все, конец всему. И что же интересно было? Все в одно мгновение разрушилось. Потому что это невидимая сила свыше. Господу была неугодна эта власть. Потому что она была против Бога, против Творца, против Церкви. И вот недаром говорится в Евангелии, что если кто строит дом на камне, и когда пойдут дожди, разольются реки, падут ветры, и они стремятся на дом, и он устоит, потому что он основан на камне. А кто строит дом на песке, когда пойдут дожди, разольются реки, падут ветры, и они стремятся на дом, и он рухнет, и разрушение будет великое. Вот точно так же и у нас произошло. Власть сменилась. Не Союз стал, а Россия, та, которая была несколько десятков лет до революции. Господь управляет. Какие бы силы ни восставали, как бы люди ни зашлялись, а Бог хранит Россию и будет хранить. Даже предсказано, что Господь изберет молодые силы, и они постараются восстановить все то, что было попрано в свое время. Все восстановится. И при патриархе Алексее II открылось 600 с лишним монастырей и 20 тысяч храмов. Разве это не сила Божия? Конечно, победителем является Христос. И вот один человек мне звонит с Беларуси, говорит: «Батюшка, объясни, что это такое?» Во время божественной литургии, когда произошло приложение в истинно тело и кровь Господню, он пономарь, я занес кадила, в это время покадить, и я увидел, Матерь Божия стояла с правой стороны престола. Я поклонился, глубокий поклон сделал, а подняться не могу, мне было как-то не по себе. Матерь Божия с правой стороны стоит, и в это время батюшка тихо говорит: «Кадила». И говорит: «К чему это, батюшка?» Я говорю: «Ну, просто тебе Господь открыл, что это не простое человеческое делание, а это дело Божие, поэтому Матерь Божия участвует в этой божественной литургии. Потому что, когда дьякон, начиная службу, божественную литургию, то он целует престол и говорит: «Время сотворите, Господи, Владыка, благослови». На греческом языке богослужебники, там сказано, когда дьякон целует престол, перевести на русский: «Время творить самому Богу». То есть все то, что священник делал, проскомедию, поминал, это человеческое. Теперь время кончено, и начало творить самому Богу. И святитель Ефрем Сирин говорит: если священник своими грехами превзошел весь мир, и грешнее его никого на земле нет, таинство все равно совершается. Потому что сам Христос в лице священника совершает это таинство. Почему, допустим, архиерей во время чтения Евангелия он не снимает митру, хотя все священнослужители снимают головной убор? Потому что он сам собой представляет архиерея какого? Высшего архиерея Христа. Потому что у него звание апостольское. Поэтому Церковь Христова, она жила, живет и будет жить, пока совершается божественная литургия. Она будет совершаться до скончания века. Вот у вас большой опыт совершения божественной литургии, вы служите уже Богу 40 с лишним лет. И вот хотелось, чтобы вы из своего большого опыта радиослушателям поконкретнее объяснили, что нужно делать, чтобы причаститься не в осуждение святых христовых тайн, как нужно молиться, что нужно делать, с какими мыслями подходить к чаше. Потому что мы читаем у апостола Павла, как он обличает некоторых христиан, которые без рассуждения подходили к чаше, и он им говорит: Поэтому из вас некоторые болеют, многие болеют, а некоторые и умирают. И самое главное, как хранить себя после причастия, потому что человек, причастившись, как бы расслабляется и попускает себе много лишнего. Ну, вот как я рассказывал, что один афонский старец умер уже для греха, постоянно пребывает в молитве день и ночь. И вот он, когда причастился, пришел в свою келью и говорит: «Господи, Господи, какое ты чудо сотворил с нами! Протянул руки, это вот мои руки, мои ноги. И келья деревянная, и ложа моя деревянная. Но эти руки, ноги уже не мои, а твои». Потому что он в это время принял в себя живого Христа, соединился с Богом. Эта ценность огромная. Для того, чтобы достойно принять в себя Христа, что надо делать? Подготовить свою душу. Если человек курил, должен бросить курить. Допустим, тот, который постоянно ест и курит, это как походная кухня. В животе варится, а из уст дым идет. Курить вредно? Вредно. Значит, это грех. Нельзя. Пить вредно? Вредно. Значит, грех. Наркотик вредно? Грех. Блуд вредно? Значит, это грех. Допустим так. Взять бревно, плотник может ее расколоть на две части. Уже не одно бревно будет, а два бревна. Но это было одно целое. Муж и жена – это одна половинка, муж – это вторая половинка. А вместе две половинки – это одно целое. То, что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Если кто-то изменяет из супругов друг другу, то это как происходит? Взять человека мертвого и разрубить его на две части. Можно сказать так – развалить, разворотить. Поэтому называется измена друг другу и все эти блудные дела – разврат. Значит, одно целое разворотили. Вот это страшно. Поэтому до революции, если кто-то повенчался, развелся, это было ЧП большое. А когда юноша, девушка думали связать себя брачными узами, они встречались, могли только поздороваться и сидеть против друг друга, беседовать о смысле жизни. А потом, когда их повенчают, становятся едиными, одевается кольцо, а в кольце нет выхода и радости, и скорби. Это тяжелый крест. Но два пола тяготятся друг другу. Так Бог устроил. Для чего? Не для того, чтобы свои страсти, а для того, чтобы родить много детей, воспитать их в православном духе. И вот православный человек, он что делает? Готовясь к чаше, причащаясь, он должен примириться с Богом, примириться с ближними, чтобы не иметь ни на никого обиды, у всех попросить прощения. Также православные читают два акафиста, Спаситель Матерь Божия, читают четыре канола, Спаситель, Матерь Божия, Ангел-Хранитель ко Святому Причащению. Вечером более такие сильные люди могут не кушать пищи и не пить воды, да, прочитав вечерние молитвы, а утром прочитать утренние молитвы и молитвы ко Святому Причащению. И святитель Иоанн Златоуст говорит так, что если человек будет готовиться 1000 лет, он никогда не достоин. Мы должны надеяться только на милость Божию, на его человеколюбие. Но мы советуем так, как многие отцы советуют, те люди, которые не имеют молитвенника, вот, или же зрение слабое, не могут читать, престарелые люди, то хотя бы прочитать Богородица Дева Радуся, молитву Иисусу. Прочитав эти молитвы, не думать о том, что мы достойны. Мы должны только надеяться на милость Божию, на его человеколюбие. И, конечно, хранить себя после причастия. Но и все также должны знать и помнить, прям записать надо, что перед причастием бывает искушение, или же после причастия. Но человек не должен забывать об этом, всегда должен помнить. Поэтому после причастия надо всегда быть настроенным в молитве. Как только искушение какое-то появилось, человек сразу чувствует, что «Господи, помоги», и она пройдет. Вот так должен себя человек готовить. К нам поступил первый звонок. Говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Здравствуйте, батюшка. Вот вы сейчас говорите о том, как достойно причащаться. Вот 10 лет назад, когда я впервые в храме у бабушек благочестивых, видимо, спрашивала, как причащаться. Вот так вот они все делали, как вы сейчас говорите. Но сейчас таких бабушек, их уже нет, они уже померли. Скажите, пожалуйста, вот многие священники, они, конечно, сейчас как бы дают облегченную. Вот говорят, ну, во мне как-то вы работаете там и так далее. Вот скажите, пожалуйста, вот не имея крепкого духовного окормления, вот вы даете пример монастырей, там хотя бы у людей есть какие-то духовники, об Афоне, там есть старцы. А вот на обычном приходе, когда, в общем-то, много очень людей, а духовников вообще нет, священников мало. Вот скажите, пожалуйста, как вести духовную жизнь, как вот понимать вот то, что вы сейчас сказали, что причащаясь, человек принимает Христа, становится членом церкви, становится частью Христа. Вы понимаете, если мы все причащаясь, вот почти каждую неделю я причащаюсь, и вот много у нас причащается, это же у нас должны быть тысячи, миллионы Христов. То есть, представьте, какая жизнь была бы. Мы вас поняли, спасибо, Господи. Мы все едиными. Знаете, матушка, вот когда, допустим, зеркало разбили, оно лежит на земле, допустим, сотни этих осколочков. И в каждом осколке отражение солнца. И вот мы видим, что не одно солнце, а в каждом осколке полностью слово. Я, допустим, говорю слово, а сейчас несколько сотен человек могут слышать. И они слышат это слово не отдельное, а каждый в целом слушает полностью слово. Так вот и Христос-то один, и каждый принимает в себя живого Христа. Потому что Господь, Он же Творец. Вот, допустим, было первое чудо. Он притворил из воды вино. Так Господу ничего не стоит из вина притворить в кровь свою, чтобы дети Его жили. Вот эта ценность огромная. Дальше. Особенно сейчас, в настоящее время, столько много книг выпускается, столько много говорят, даже по Радонежу говорят много. Везде людей верующих много. Между собой беседу ведут. И радиостанцию Радонеж слушают. А вот взять в такое время, вот 60-е годы, когда было страшнейшее гонение на православных христиан, тюрьмы садили. Я помню в это время, у нас не было даже Евангелия. Мы ничего не слышали. Ну, кто-то что-то говорил, и мы старались это быстро все принимать и исполнять. Вот, допустим, вышла книга «Вопросы-ответы», два тома, 700 вопросов. Ведь они вышли тоже не так просто. Около Барнаула есть такое место, Топки. Там был отец Александр, Царство Небесное ему. И как-то от него мне попала маленькая записная книжечка. Там было около десятка вопросов. Что такое литургия? Как причащаться, как исповедоваться. И мне так это понравилось, что батюшка написал «Вопрос-ответ». И вот когда настало время, и оказалась возможность, мы тоже, нам задавали вопросы, мы отвечали. И таким путем получилось две книги «Вопрос-ответы» о вере спасения. Так что Дух Святой, Он на всяком месте. И Он пошлет человека. Сколько людей, столько царства путей. Господь каждого человека ведет своим путем. Многие говорят, а мы вот не знаем. Мы были обучены безбожию. И мы верим, ничего не слышали. Нет такого человека, который бы был лишен всего. Все равно, где-то на пути жизненном, Господь пошлет человека, который скажет о Боге. Может даже разъяснить. Вот у меня была знакомая девушка в Сибири. Она окончила институт, медик. Я был хорошо знаком с ней. Она мне говорит, вот не пройдет 10 лет, и ты узнаешь, что Бога нет. И мне Господь после этого явился в виде младенца 4 лет. И Он сказал, к ней больше не ходи, она нехорошая. И что интересно, я ездил в Сибирь уже в священническом сане, видел ее, и она все против Бога. А вот сейчас я был в Сибири, я проехал вот с отцом Элизаром, дома ее нет, а проехали на участок, а там, может быть, сотни с лишним участков. Но еле нашли этот участок, как-то бабушка нам показала. Я с ней поговорил, и она поисповедовалась. Какая радость была, что ей уже 72 года, и она поисповедовалась искренне. И когда я уехал, и на пути звонок от нее, и оказывается, там сотни этих дач, оказывается, на ее дачу пришли какие-то бандиты, поломали двери, окна и забор, все там переворачивали. Что это такое? Конечно, бесы отомстили. Но я ей не стал говорить. Она может этого не понять. Только остается за нее молиться. Допустим, если у нас есть подруга или друг, и мы так были верны с ним, а потом разладилась дружба. Мы нашли себе другого человека, подругу или друга. Конечно, та подруга будет ревновать. Вот точно так, что когда с дьяволом жили, он дал обещание сатане, что он эту душу приведет. Все уже было готово, вот только смерть и готова душа. И вдруг эта душа покаялась. Конечно, у нее страшное зло, он не может что-то ей сделать. Но вот явно показал, переломал окна и двери, все там. Это наглядное пособие. Поэтому перед причастием бывает искушение или после причастия. К нам поступил еще один звонок. Мы вас слушаем. Добрый вечер. Батюшка, скажите, пожалуйста, может ли быть крестной матерью беременная женщина? Спасибо. Ну, здесь ничего такого нет. Может. Ну, самое главное, для ребенка, если это девочка, то должна быть женщина крестной. Ну, может, и мужчина вдобавок. Если это мальчик, то не женщина должна быть, а мужчина крестным. Но крестные, у него должны обязанности быть. Воспитывать этого ребенка, и он даже дороже, чем та мать, которая родила этого ребенка. Потому что мать родила плоть, а это идет рождение души и воспитание души для вечности. Потому что мы здесь временно живем, мы должны все умереть. Правда, православные не умирают, они просто переходят в тот мир. Переходят в тот мир, в духовный мир. Это рождение духовное. Поэтому мы должны все воскреснуть по примеру Христа. Христос явился к ученикам при закрытых дверях. С ними кушал пищу, пил воду и через стены ушел. Вот точно так же и мы должны воскреснуть, иметь духовную плоть. Самое страшное будет вот где. Когда человек имеет какие-то страсти, и он здесь с ними не расстался, они пойдут с ним в тот мир. Потому что мы все пред Богом ходим. Сколько людей думают еще пожить лет 50, а как раз и нет. А Господь сказал, в чем застану, в том буду судить. Потому что в человеке есть страсть. Как один человек, профессор Алексей Осипов, говорил, старику 95 лет, он весь уже высох, страстей нет. Но страсть в душе у него. И он смотрит журналы порнографические. Вот она страсть где. Поэтому мы должны научиться, чтобы помыслов у нас никаких не было. А все это начинается от помыслов. И это очень быстро можно избавиться. Каким путем? Помысел грязный пришел, сразу: «Господи, прости». Перекреститься: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного или грешную». И дьявол отойдет. Конечно, труднее уже будет избавиться от плотских страстей. От пьянки, от курева, от блуда, от обжорства. Это будет трудновато. Но все равно. должны всю жизнь вести борьбу. А когда мы эти страсти победим, нам станет так прекрасно, так хорошо. Потому что на плоти далеко не уедешь. Думают многие, ой, сейчас я телевизор посмотрю, фильмы развратные посмотрю, вот компьютер, пожру, напьюсь, высплюсь. Это все плотское, духовного ничего нет. Вот это плохо. Мы вас слушаем. Алло. Говорите. Здравствуйте, батюшка Ауросси. Это раба Божия Фатиния. Слушаем вас. Скажите, пожалуйста, насчет сорокауста от здравии. Сколько раз его можно заказывать? Ну, если о здравии, ваша церковь есть, можно заказать на 40 дней, чтобы 40 дней поминали на проскомедии. Бывает, что на 40 дней не заказывают, а на год. Это годовое. Тоже читается. Даже если вдруг кто-то не читает, ангел читает, так что ничего не пропало. Был такой момент, однажды один человек работал в рудниках, и там они добывали золото. И ему за работу дали золото. И он приехал на свою родину и золото отдал на храм батюшке. И говорит, батюшка, запиши меня и молись за меня. И батюшка отслужил божественную литургию, помянул его святое имя. И что же интересно, и на другой день умер батюшка. И этот человек так беспокоился, что золото-то пропало, куда он дел, не знаю. И так скорбел сильно, что ангел явился ему и сказал, где твое золото? Он показал. Клади на весы. Он положил, мигом перетянуло. Вот рассмотри, священник одну частицу от твоего здоровья вынул и положил на другие весы. Мигом перетянуло. Так что твое золото по сравнению с божественной литургией, которую упомянул ваше твое имя, во Вселенной Церкви, твое золото – ничто. Вот когда человека поминают, ну, допустим, кого-то обидели, его могут помянуть и где-то в деревне, могут в городе объявить по радио. Вот, могут человека защитить, помянуть по телевидению на всю Россию, а можно по всему миру земному. А вот когда человека поминают на божественной литургии, это во Вселенной Церкви, во всей Вселенной, то есть и на земле, и на небе, потому что это Церковь единая. Небесная Церковь, земная – это единая Церковь, и это имя поминается. Так что, если вы на сорокауст подали, и сами должны молиться, не надеяться. Мол, вот я свечку поставила, пусть за меня там молятся. Я дала там копейку. Нет, должны сами стремиться. Сами должны работать над собой. Не надеяться на кого-то. Дорогие братья и сестры, напоминаем, что телефон в нашей студии 959-59-39. Также вы можете, кто хочет нести пожертвования, записать другой телефон 609-59-59. А мы слушаем следующий звонок. Добрый вечер, батюшка Амвросий. Благословите, раба Божия Анна. Скажите, пожалуйста, меня всегда интересовал такой вопрос. Вот есть люди, которые больные, нездоровые, одержимые. Они вот причащаются. Что происходит с душой человека, если он не успевает вот освободиться от такого бесовского наваждения и уходит? Что происходит с его душой? Ну, скажем так. Без воли Божьей ни один волос с головы не падает, и случаев больших и малых до мелочей не бывает. Допустим, девушка, благочестивая, добрая, хорошая. Мы же не знаем воли Божьей, но воля Божья такова, чтобы все спаслись. И бывает, что в такую девушку входит бес, и он ее мучает. И порой мучает так сильно, у нее стремление замуж выйти, какой там замуж, когда она с этой немощью, с этим крестом не может никак справиться. И ей приходится много читать и много молиться по источникам, по монастырям везде. Она укрепляется в вере, и она уже получает такую веру сильную. Правда, через нее очень много людей уверует, потому что когда она в храме, бес в ней кричит, он ногами стучит, орет по-всякому. И многие люди видят, да, что действительно бес в человеке. Это было и до Христа, и на протяжении этих 2000 лет очень много бесов входит в человека. Но если соберутся все колдуны мира, все маги-чародеи против одного человека, если Бог не попустит, ничего не будет. Все по воле Божией. И, конечно, такой человек укрепляется в вере, если даже он переходит в тот мир, бес оставляет его. А человек нес крест, он за этот тяжелый крест получает вечную блаженную жизнь, вечную радость. Поскольку вот я уже больше 40 лет совершаю божественную литургию, особенно в Сергиевой лавре, по Чайской лавре, очень много людей приезжало бесноватых. Все хотят исцелиться. И, конечно, они приезжают в эти монастыри, у них цель только одна – избавиться от этой немощи. Они не хотят избавиться от грехов, а хотят избавиться от беса, чтобы продолжать проводить ту же самую греховную жизнь. В церковь не ходить, Богу не молиться, ну и проводить развратную жизнь. А Господь знает, что это плохо для человека. Конечная жизнь его будет адом. Конечно, Бог попускает эту немощь. Но надо сказать, что Бог забирает в самую лучшую минуту жизни, когда человек уже лучше не станет. Бог забирает. И, конечно, ключи от рая у Петра и Павла, а вот ключи от ада в руках Христа. Так что Господь каждого ведет своим путем. Надо от нас что требуется? Только одно смирение и терпение. Господа благодарить, никого не обвинять, а только себя. Считать, что мне по моим грехам этого мало, мне надо еще больше. Тогда нам легче будет нести этот крест. Та душа, которая с Богом, но бесноватая душа, Бог не оставляет. Я знаю, у меня знакомая была, очень близко знакомая. Я жил на улице, она напротив нашего дома. И вот она была в Сергиевой лавре. А в это время зимой приезжие люди, им где-то надо было переночевать. Она в конце стояла. И она говорит, где мне можно переночевать? Она говорит, поедем ко мне. Ну, приехали, покушали. Но поскольку кровать большая была, она говорит, ложитесь, отдыхайте. И отлегли вместе с ней, это бесноватая, с прежней женщиной. И эта женщина говорит, ой, как страшно. Женщина стояла, кричала, ногами топала, как лошадь. Ужас и страх. У меня прямо с головы до ног мурашки пробегали. Она ей говорит, а если бы тебе пришлось вместе с ней лежать в постели? Да ты что, я бы с ума сошла, умерла бы от страха. Но вот я ей не сказала ни слова. Думаю, испугаю эту женщину. А утром мы проснулись, поехали в храм. Мы слушаем следующий звонок. Говорите, пожалуйста. Можете задать вопрос вам? Конечно, говорите. Как можно или нужно причащаться чаще? Сколько? Или посты великие? Эти вопросы надо решать с духовником. Вот. Особенно те люди, которые на Святой Горе Афон молятся, они в две недели один раз причащаются, но эти люди постоянно в молитве находятся. Это понятно? И вот, конечно, те христиане, которые постоянно в церковь ходят, посты соблюдают, читают утренние и вечерние молитвы, ну и проводят благочестивую жизнь неразвратную. Вот на осмотрение духовника, как духовник благословит. Конечно, опасность в чем? Многие даже и каждый день причащаются. Они так привыкают, как обыкновенной пище приступают. И страха Божьего и нет. Хотя всегда выходят с чаши, говорят, со страхом Божьим и верой приступите. Всегда со страхом. И готовиться надо, что мы принимаем в себе живого Христа. И вот, конечно, тот человек, который по благословению священнослужителя, все у него в порядке в жизни, он когда причастится, допустим, две недели, раз, у него потребность, еще хочется причаститься, потому что он чувствует, что это необходимо, это жизнь для души. А может так вот каждый день причащаться, а страха Божьего и нету. Вот это плохо. Вот это надо быть всегда готовым. Батюшка, вот такой вот вопрос. Ну, приходится, по милости Божией, мне участвовать со священником в совершении таинства. И когда выходишь с чашей причащать людей, то видишь их лица. И некоторые в сам момент причастия, видно по ним, как они брезгуют этой лжицей, которую уже до них кто-то прикасался устами, брезгует ее брать в рот. Вот что вы на это скажете? Ну, когда у нас была безбожная власть, гонение было, вот я в Сибири был, так там устраивали такое кощунство со стороны властей, что ставили какую-то чашу с раствором, и после каждого причастия священник должен опускать эту лжицу в раствор, а диакон должен ее вытереть, протереть платом. И другого причащали. После каждого так делали. Конечно, это кощунство. Даже сейчас ученые делают такие моменты. Вот даже в храме брали иконы, протирали ваткой. На стенах, везде. И брали под микроскоп и смотрели. Никаких нет микробов. Стерильно все. Хорошо. Оказывается, то же самое делали в других местах, с картин брали, там все кишило этих микробов. Поэтому в церковь, это небо на земле, все свято. А это просто сырой, необработанный материал, который нет веры. Они не знают, куда приступают. Таких людей и до причастия нельзя допускать. Но... Вот, допустим, когда я причащаю, ну, как говорят, глаз уже набит, я вижу, все идут, молчком я причащаюсь, раба Божия, такая-такая. Вдруг подходит человек, по лицу видно отпечаток мертвенности. Мертвый человек подошел. Я говорю, когда вы исповедовались? Говорит, никогда. Я говорю, идите вот к священнику, исповедуйтесь. Пока причащаться не надо. Вот. Они идут и исповедуются. Есть отпечаток. И вот, конечно, и когда я оказываюсь в городе, ведь отпечаток у каждого человека на лице. Видно сразу, что человек православный или совсем человек не церковный. Отпечаток на лице. Но когда коснешься души, там уже все понятно. Еще один вопрос. Мы вас слушаем, говорите. Здравствуйте, батюшка. Вот я, во-первых, хотела бы вас поблагодарить. Вы так всегда душевно, спокойно все объясняете. Так что выступайте, пожалуйста, почаще, а то мы так ржавеем в Москве особенно. Вот. И второе. Знаете, вот я бы хотела узнать, как вам подъехать можно, исповедаться, только заранее, может, как-то позвонить, чтобы как-то точно уже приехать. И второе. Знаете, я вот когда причащаюсь, я как с какой-то любовью причащаюсь. Вы знаете, вы так говорите, что надо бояться. А я вот не знаю, у меня такое чувство. Я говорю, Господи, ты меня прости, я знаю, что я что-то не так, может, сделаю, но ты знаешь, что ты меня любишь, что я тебя люблю. Вот. И как-то, знаете, знаю, что Господь меня простит, и с любовью это все. Я не знаю, может, что-то не так. Спасибо, Господи. Я однажды приехал, меня пригласили одни люди в Бразилию. И там я пришел в храм, и батюшка уже старенький. Ну, и ему митрополит дал крест. У него был беленький, он дал ему золотой. А он подумал, что ему два креста. Он одел два креста. Он должен был снять серебряное, а золотое одеть. И смотрю, и у него служебники на божественной литургии много перечеркнуто. Я говорю, батюшка, почему вы это зачеркнули? Он говорит, да как же так? Со страхом Божьим приступите. Бог же любовь. Какой может быть страх? Никакого страха не должно быть. Но это просто батюшка еще такой дореволюционный. Ему за 80 лет было. Но там бесполезно объяснять. Но есть такие люди. И вот, конечно, мы должны всегда со страхом. Это имеется не рабский страх, а чтобы с любовью. Допустим, если вы любите человека, вы стараетесь со страхом, чтобы ничем его не оскорбить, не обидеть. С любовью подходите к этому человеку. Вот это страх. Страх сыновний. И, конечно, с каждым разом надо со страхом Божьим приступать. И Господь, то чадо, которое старается с любовью приступить к чаше, Господь удостаивает. Насколько человек себя подготовит, настолько он примет в себя Христа. Вот представьте себе, человек принял в себя Христа, у него в душе радости. Он никогда не станет болтовнёй заниматься, сидеть у телевизора или у компьютера. Он принял в себя Творца Вселенной. Ангелы трепещут, а тут ноль страха, никакого нету. И то, что он принял, все мигом гасится. Ну, так точнее сказать, что мне одна говорит, а можно ли мне причаститься, батюшка? Я не готовилась. Я говорю, ну смотри, тело Христово – это огонь. Ангелы трепещут. Вот если ты собрала, ну, какие-то дровишки, допустим, и огнем можно поджечь, они загорятся. А если ничего нету, ну, огонь ты приняла, а чего? Нечего зажечь-то. Она, да и правда. Я говорю, вот надо поэтому готовить постом свое тело и душу молитвой, чтобы каждое слово проходило через сердце, чтобы чувствовал человек. Тогда приступает. А так можно приступать в чашу каждый день. Был пустарем и останется пустарем, и толку никакого нет. Спаси Господи, батюшка. Дорогие братья и сестры, к сожалению, наша передача подходит к концу. Но тот, кто не успел задать свои вопросы, сможет задать их в следующий раз. А сейчас мы вас просим помолиться о здравии Татьяны, Николая, Нины, Ирины, Николая, Сергия, Ксении, Сергия, Михаила, Елены, Татьяны, Екатерины, Евгения, Алексея и Улии, Валентина, Андрея, Валентина, Сергия, Игоря, Виктора с чадами, а также Екатерины, Татьяны, Елены, Александра, Сергия, Владимира, Нины, Марии, Елены, Натальи, Ариадны с чадами, Елены, Анны, Нины, Василия, Ольги, Виктора, Алексея, Натальи. Ну, я еще хотел сказать, батюшка, вот что. На греческом языке что такое грех? На греческом языке грех – это промах. Вот человек бежал по ступенькам и оступился, промахнулся. И полетел вниз, ногу сломал или позвоночник сломал. Это называется промах. Сегодня моя знакомая одна пришла. Вот была я в Египте. Там лесенка. По этой лестнице никто не ходит. А волны прибывают. И лестница скользкая. Забраться-то забралась наверх. А когда стала опускаться, Видишь, нога моя подскользнулась, я полетела и сломала ногу. Вот гипс наложили, вот и отпуск мой пропал. Но все равно вот через 3 дня я стала с больной ногой купаться. Ты же видел ее сегодня? Да, бочка видел, но она душевной радости не теряет. Но мы ее утешили, сказали, что случаев больших и мало, да мелочей не бывает. Вот. Это промах где-то в жизни был. И промах здесь тоже, на море. Так что грех – это промах. Вот этих промахов у нас так много, и мы тогда страдаем и мучаемся. И вот Валентин Бирюков в своей книге написал интересно. Вот когда бухгалтер, у него баланс не сходится, что он должен делать? Он должен искать ошибку, все заново пересчитывать. Если у нас где-то что-то не так, плохо все, беды всякие, значит, где-то мы промахнулись, где-то мы сделали грех. Надо что сделать? Найти его, покаяться, попросить Господа, чтобы Господь напомнил, и очистить душу от грязи. Вот тогда станет на душе легко и хорошо. И тогда баланс сойдется. Ну, батюшка, мы надеемся, что Господь по своей милости, по вашим святым молитвам нас всех помилует и спасет. Благодарим вас за внимание. Просим ваших святых молитв. Простите. Дорогие братья и сестры, мы просим вас помолиться о здравии наших жертвователей, прихожан храма Успения Пресвятой Богородицы города Ногинска, настоятеля протоиерея отца Константина. Мы благодарим наших слушателей из Новой Зеландии и просим помолиться за Сергея, Елену, отроков Антонину и Марию, младенца Даниила. Также просим помолиться о здравии прихожан храма Пресвятой Троицы из города Электроугли, настоятеля отца Александра и отца Андрея, болящей Клавдии. О здравии прихожан храма Спаса Нерукотворного образа из города Долгопрудного, настоятеля протоиерея Алексия, иеромонаха Александра, иеромонаха Дмитрия, болящей Клавдии. О здравии прихожан храма Рождества Христова села Ямкино Ногинского района, настоятеля отца Александра, матушки Галины с очадами. Храни вас всех Господь!